Просыпаюсь, будто от сильного толчка, и резко распахнув глаза, снова впериваюсь взглядом в стену. Сзади чувствуется какое-то шевеление, и я про себя прошу, чтобы это оказался Амур. Но когда слышу шуршание одежды и звук застегиваемой молнии, понимаю, что это Сапуров. Не показываю, что проснулась, жду, когда он уйдет, и облегченно вздыхаю, услышав, как закрывается дверь. Радуюсь, что он ушел, и нам не придется видеться сейчас. Слишком тяжело. Потому что я не знаю, что на меня вчера нашло. Да и он, подозреваю, тоже. Словно какое-то помутнение. Можно ли назвать наш спонтанный, абсолютно неожиданный секс перемирием? Хотя бы временным. Мне бы, правда, этого хотелось. Потому что я зверски устала от войны, которую не начинала. Простила ли я его? Нет. Простил ли он меня? Смешон даже этот вопрос. Но что-то незримо изменилось в тот самый миг, когда я ответила на его поцелуй. Не могу сказать, что мне вдруг стало легче, и обида отступила. Нет, стало еще хуже, потому что я понимала, как сильно люблю своего палача. Ничего не прошло и не остыло, и мы не изменились. По крайней мере, не настолько, чтобы разлюбить и отпустить хотя бы в душе. От выпитого накануне коньяка слегка побаливает голова и хочется пить. Я выжидаю некоторое время, а потом спускаюсь на кухню. У двери меня встречает довольный и, судя по округлившемуся пузику, очень даже сытый Амур. Виляя хвостиком, стучится им о холодильник и носом пихает мне свою пустую миску, словно показывая, что его уже накормили. «Ах ты, проказник!» — треплю его за холку. «Выпросил таки еду у Сабурова, да?» «Сабуров не такой изверг, как ты думаешь». Слышится вдруг из-за барной стойки, и я вскидываю взгляд на Самира, что, облокотившись о глянцевую поверхность, безмятежно потягивает кофе. «Обычно его в это время дома не застать. Зачем остался? Хотел посмотреть на мою реакцию? Поиздеваться? Сказать что-нибудь колкое, спустить с небес на землю и показать мне мое место? Извини, Сабуров, представлений не будет. Я уже не та наивная Настенька, что когда-то. Уже давно ни на что с твоей стороны не рассчитываю и не претендую». «Именно такой, как я думаю», — ворчу, пытаясь скрыть смущение, потому что стою посреди кухни в одной футболке, еле-еле прикрывающей попу, а Сабуров беззастенчиво рассматривает мои ноги. «Мне особо стесняться нечего, да и мы видели друг друга голыми и раньше, но сейчас это кажется каким-то предательством с моей стороны. Я предаю память сына, которому пообещала, что все, кто виновен в его гибели, понесут наказание. Предаю себя, ту Настю, что осталось в прошлом, но все еще живет внутри меня и нет-нет, да напоминает о себе и о своей боли. Открываю холодильник, придирчиво осматриваю содержимое и достаю последний йогурт. Когда-то я приучила Самира есть по утрам натуральные йогурты, и с тех пор мне всегда достается последний. Про себя улыбаюсь. Ведь у нас было и хорошее. Было же. Но так ничтожно мало этих приятных моментов, что даже не сразу удается их вспомнить. Беру ложку и сажусь за стол, где уже стоит блюдо со свежей выпечкой, и не выдерживаю. Кто приносит продукты? Каждое утро здесь появляется свежая выпечка, фрукты. И если поначалу, когда в моей голове жила навязчивая мысль сбежать, я радовалась, что однажды, быть может, этот кто-то мне поможет, то сейчас незримое присутствие жуткого человека меня настораживает. Я разучилась доверять людям. Карам. Отвечает коротко и чувствую кожей, на которой вдруг выступили мурашки, что смотрит на меня. Сама не поворачиваюсь, всем своим видом показываю, что его присутствие меня никак не беспокоит, но руки ужасно дрожат. «У меня есть небольшая просьба». Жду, что он сразу же ответит отказом и, возможно, даже грубо, но Самир молчит, видимо, в ожидании самой просьбы. «Меня... может выгуливать кто-нибудь другой? Не беспокойся, сбегать я не планирую. Мне некуда идти». Сабуров ставит чашку в посудомоечную машину, неспешно прохаживается вдоль стойки и приближается ко мне. «А чем тебя не устраивает Карам? Он проявил неуважение?» Он оказывается слишком близко, отчего я начинаю нервничать еще сильнее. Что-то странное со мной происходит сегодня. «Нет, он вежлив и услужлив, но я его терпеть не могу. Он предал меня. Если можно...» «Хорошо. Я дам тебе другого охранника». Неожиданно легко соглашается Самир. Но ты ведь знаешь, что он не предавал тебе. Он просто был верен мне. И будет. Добавляет зачем-то. Ладно, спасибо. Аппетит окончательно исчезает, и я, отложив ароматную булочку с маком на тарелку, встаю из-за стола. Пытаюсь обойти Сабурова, но тот преграждает мне путь. И все? Что? Бормочу, блуждая взглядом где-то в районе его бороды. Это все? Да, все. И ты больше ничего не хочешь мне сказать? А должна что-то сказать? Набравшись смелости, все-таки смотрю ему в глаза. То, что было вчера, ничего не меняет для нас. Я знаю. Перебиваю его и обхожу стороной. Ни к чему эти объяснения. Хорошего дня, Настя! Доносится до меня его голос, звучащий так, будто он мне всех мук ада желает. И тебе удачи! Отвечаю резко и захлопываю за собой дверь.